Беркен, состроив оскорбленную физиономию, выпрямился во весь рост и весьма надменно объявил: «В подобную ночь мы будем сопровождать госпожу герцогиню сами. Ваши приказания будут переданы». Когда через несколько минут Сильви в платье из дымчатой тафты и в тон ему легкой длинной накидки с капюшоном вышла из дома, ее поразило, как необычно выглядели их улица и соседние улицы. Все казалось странным. Метались тревожные тени, освещенные пламенем факелов. В темноте изредка поблескивало оружие. Воздух наполнял какой-то смутный гул, в котором различались слова песен, стоны и взрывы смеха. Это было пробуждение народа, который восстал и осознал свою силу, убедившись, что он един в борьбе за освобождение двух человек. Низвергнуты привилегии, цеховая разобщенность, запреты. На баррикаду каждый приносил то, что имел, и среди восставших не последними были женщины. Обычно с наступлением темноты по улицам Парижа осмеливались в одиночку бродить только пьяницы, отчаянные смельчаки и безумцы. В эту ночь все люди были вместе. На баррикадах бок о бок находились щеголь, водонос, базарная баба, иезуит в четырехугольной шапочке. Все люди церкви откликнулись на призыв маленького коадьютора. И грузчик, и буржуа, владеющий собственным домом. Даже весь сброд, словно крысы, повылез из своих нор. Это были лжекалеки, грабители, настоящие или мнимые нищие. Однако Сильви и ее сопровождающие не встретили никакой грубости. Люди улыбались молодой элегантной даме, которая учтиво просила ее пропустить. Казалось, никого не впечатлял и не раздражал титул герцогини, о чем громко оповещал Беркен. К великому возмущению последнего, какой-то обсыпанный мукой хлебопек с обнаженной грудью даже обхватил Сильви за талию, чтобы помочь ей перебраться через баррикаду. Выбравшись на улицу Сен-Круа-де-ла-Бретонри, они увидели, что навстречу движется кортеж, почти ничем не отличающийся от кортежа Сильви. Дама в голубом атласном платье, отделанном серебряной нитью, ее окружали факельщики и двое слуг, шла так спокойно, словно каждую ночь одна разгуливала по улицам, обмахиваясь веером-маской на длинной ручке. Сильви бросила на даму пристальный взгляд и с радостным криком кинулась к ней. «Мари, Мари, как я рада вас видеть!» Радость была взаимной. Бывшая мадемуазель де Отфор с распростертыми объятиями бросилась к Сильви, и молодые женщины расцеловались с таким восторгом, что вызвали рукоплескание окружающих, ведь знатные дамы очень редко общались друг с другом, как простые лавочницы. Кроме того, в их речи не звучало ни слова из совершенно невразумительного светского языка жеманец. Язык Марии Сильви мог понять каждый. «Господи, Сильви, куда это вы направляетесь в таком виде?» «В монастырь визитации». «Но я могу вернуть вам этот же вопрос». «В монастырь? Что еще с вами стряслось?» «Я хочу подождать там рассвета». «А что вы делаете на улице так поздно, да еще идете пешком, как и я?» «Возвращаюсь домой. Мне пришлось оставить свою карету на улице Святого Людовика у госпожи герцогини Буйонской, которая давала музыкальный ужин. После моего замужества мы с ней очень подружились». «Это добрая женщина, кузина моего мужа и господина, но сегодня вечером у нее был такой содом, что музыки мы не слышали, а об ужине и вовсе забыли. Госпожа де Лонгвиль и принц де Марсияк кричали громче всех, пытаясь убедить общество присоединиться к народу, чтобы пойти осаждать дворец Мазарини. Я предпочла уйти. Но разве вам это не по душе? Вы ненавидите Мазарини гораздо больше, чем я. Конечно, но моему мужу не понравилось бы, что я так явно афиширую свою неприязнь. А мне так не хочется огорчать мужа. Я даже не знаю, где он сейчас. А когда его нет рядом, я всегда чувствую себя совершенно потерянной. Впрочем, я знаю, как и он без меня. Вы счастливая женщина, если сумели обрести в браке великую любовь, — улыбнулась Сильви. По-моему, вам тоже жаловаться не приходится. Но ответьте, что за странная мысль отправиться ночевать в монастырь? Вы что, нуждаетесь в пристанище? До некоторой степени. Хорошо, тогда поедемте со мной. Раз я здесь, считайте, что пристанище вы нашли. Да я и так никуда вас не отпущу. Я тоже не хочу с вами расставаться. Такая радость встретить вас, ведь я думала, что вы в Нанте. Сильвине сказала, что у нее будто гора с плеч свалилась, ведь Мари будет гораздо проще объяснить, почему она ищет пристанище, чем настоятельница монастыря. Взявшись под руки, они пошли дальше, оживленно болтая. Они преодолевали баррикады. В ту ночь в Париже было построено 1200 баррикад, и чаще всего их шумно приветствовали защитники, польщенные тем, что такие красивые дамы одобряют их улыбками. Труднее всего оказалось миновать баррикаду, воздвигнутую неподалеку от особняка маршала де Шомбера. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, особняк, соседствуя с орденом ораторианцев на улице Сент-Оноре, находился совсем близко от Пале-Рояля. Во-вторых, всем была известна преданность маршала королю. Хотя маршал де Шомбер, будучи вице-королем Каталонии, в это время находился на другом конце Франции, ни у кого не возникало сомнений в том, что он, если бы находился в Париже, без колебаний поставил бы на место советников парламента вместе с их друзьями. Но в лице Мари де Отфор маршал имел достойную себя супругу. «Горстка лакеев и две дамы! Вот уж поистине достойный вас враг, храбрецы вы мои!» Дерзко обратилась она к вооруженному огромным ножом торговцу мясом, который не давал ей пройти. «Вы хотите объявить мне войну?» «Это зависит от того, за кого вы». За Мазарини или против него? Но кто, будучи в здравом уме, вздумает поддерживать этого негодяя? Посмеялись и будет, друг мой. Госпожа герцогиня де Фонсом и я, мы очень устали и хотим передохнуть. Тогда кричите «Долой Мазарини!» Если лишь это требуется, чтобы доставить вам удовольствие, мы будем кричать хором. Ну уже, господа лакеи, громче! Обе женщины и их маленький отряд прокричали «Долой Мазарини!» так слаженно и с таким воодушевлением, что люди на баррикаде приветствовали их овации и даже проводили до ворот особняка Мари де Отфор, проявляя самую почтительную любезность. Тут они и распрощались. «Если, дамы мои, с вами случатся неприятности в ближайшие дни, а они будут трудными, спросите меня. Зовут меня Дю Лорье. Я торговец пряностями с улицы Ломбардцев», сказал один их пылкий поклонник и вернулся на баррикаду. «Уф!» — вздохнула Мари, опускаясь, наконец, на свою кровать, накрытую серебристо-голубой полупарчой. «Кажется, у нас в Париже будет маленькая война. Признаюсь, меня это очень забавляет. А вас?» «На войне убивают. К тому же меня, признаться, очень волнует судьба нашего юного короля. Тут нечего беспокоиться. Все эти люди скорее бросятся в сену, чем посмеют поднять на него руку. Вы слышали? Они обижены на Мазарини». Легким движением ног Мари сбросила маленькие туфельки из темно-фиолетового атласа, которые совсем испортились от непривычно долгой ходьбы, потом улыбнулась подруге, тоже с облегчением освободившейся от туфель. «Вы ведь любите маленького Людовика, не так ли?» «Да, люблю. Он мне дорог почти так же, как и моя дочь». Людовика добряк Лапорт тайком называет «дитя моего молчания». «И у вас есть на это все основания». «Но, кстати, почему вы сочли необходимым отправиться в монастырь на эту ночь?» «Чтобы бежать от самой страшной из опасностей, той, с которой я всю жизнь мечтала встретиться». Взгляд Сильви задержался на горничных, которые вошли в спальню помочь госпоже приготовиться ко сну. «Вы будете спать в моей постели», — объявила Мари. «Так мы сможем поговорить без всяких помех». Горничные быстро совсем управились, и скоро женщины лежали рядышком, обложенные большими подушками. И Сильви, ничего не утаивая, поведала подруге о том, что произошло у нее в саду, и как внезапное появление аббата де Гонди спасло ее от неизбежного. «Мне не оставалось другого выхода, кроме бегства», — прошептала она. «Но Бог свидетель, что мне пришлось преодолевать себя и что мне совсем этого не хотелось». «И вы оказались правы», — серьезно заметила Мари. «Любой другой женщине я сказала бы, что глупо упускать великолепную любовь, если она встает у вас на пути, а иметь любовника вовсе не грех. Многие женщины, которых мы знаем, имеют любовников, но их мужья при этом не чувствуют себя обделенными вниманием. Но у вас с Фансомом нет ничего общего с госпожами Лонгвиль, Монбазон или Ла Мере. Вы составляете настоящую супружескую пару, и, по-моему, вы любите мужа. Всем сердцем, Мари. Кажется, у вас два сердца, поскольку одно очень давно принадлежит Буфору. Бедная моя кошечка. Вы правы, когда думаете, что измена жестоко ранит вашего супруга, но надолго ли хватит у вас сил отвергать любовь Франсуа? Вы вместе со мной пережили его страсть к королеве. Вы знаете, на какие крайности он способен. Я очень боюсь, что он любит вас столь же страстно. Не забывайте, он найдет вас повсюду. А вы по-прежнему его любите, ибо без этого аббата де Гонди, всюду сующего свой нос, вы без сомнения отдались бы Франсуа. Вы сами ответили на этот вопрос. О, Мари, что же мне делать? Какой совет смогу дать вам я? Кому выпало счастье полюбить Шарля так, как вы любите одновременно и Жанна, и Франсуа? Мне известно, что такое порывы страсти, и я не стану разыгрывать перед вами недотрогу. Но что мне делать? Что? Ничего. В наших силах только молиться, а я молюсь за вас. И пусть все решит судьба, с которой мы не способны совладать. По-моему, я могу вам дать один единственный совет. Если случится так, что вы, милая моя Сильви, уступите Франсуа, постарайтесь, чтобы Фонсом об этом никогда не узнал. Утомленные столь насыщенным событиями вечером, молодые женщины недолго сопротивлялись сну и проспали до позднего утра. Проснувшись, они увидели из окна странную картину. Повсюду возвышались баррикады. Они перегораживали все улицы, ведущие к пале-роялю. Эти причудливые нагромождения повозок, бочек, булыжников, лестниц и мебели зорко охраняли мужчины с мушкетами на плечах. Право прохода имели лишь патрули, которые задерживали всех желающих миновать баррикаду. Если останавливали дворян, то их заставляли кричать не только «Долой Мазарини», как то было ночью Сильвии и Марии, но и «Да здравствует Бруссель!». Первый возглас возражений не вызывал, ибо дворянство Франции ненавидело первого министра королевы. Второй не вызывал подобной уверенности прежде всего потому, что многие просто не знали, о ком идет речь. Как бы там ни было, но все, кто утверждал, будто им надо попасть в Пале-Рояль, вынуждены были поворачивать обратно. Королевская резиденция находилась под двойной защитой. Ее охраняли не только баррикады, но и запертые ворота, и королевская стража, расставленная вокруг всех строений. Но по мере того, как шло время, положение ухудшалось. К дворцу, доверив охрану баррикад самым надежным людям, отовсюду стекался народ, с нарастающей яростью требуя освободить Брюсселя. Толпа уже слегка помяла даже канцлера Сегье. Две-три банды высадили двери некоторых пустующих особняков и разграбили их. В тяжелой духоте августовского дня нарастал страх. С возрастающей тревогой Мари и Сильви наблюдали, как неумолимо зреет бунт. Сильви боялась за короля ребенка, его мать и их окружение. Сильви даже порывалась отправиться в Пале-Рояль, утверждая, что ее место там. «Вы с ума сошли, друг мой!» — недовольно бросила Мари. «Если вы не дадите мне слова сидеть смирно, я вас свяжу и запру. Ваш муж никогда не простит мне, если я позволю вам погрузиться в это море насилия, где вы неминуемо погибнете». Сильвия подчинилась Мари, но сердце ее сжималось при каждом призыве к смерти, долетавшем до нее, ибо среди множества угроз Мазарини слышались и угрозы в адрес королевы, прозванной в народе испанкой. Неужели им суждено стать свидетелями штурма Пале-Рояля? Дворец был почти беззащитен, и Сильви подумала, что Анна Австрийская, наверное, сожалеет о мощных стенах, расположенного по соседству древнего Лувра, которым она пренебрегала. Теперь дворец занимали изгнанники. Королева Генриетта Английская и ее дети. Так распорядилась королева Регенша. Но днем наступило относительное затишье. Толпа даже пропустила процессию членов парламента в длинных красных мантиях. Во главе ее шли президент де Мем и президент Моле, которая должна была убедить кардинала в том, что, посадив Брюсселя в Бастилию, он допустил ошибку. Если министр хочет избежать революции, он должен будет подчиниться воле народа. «Мазарини не храбрец», — рассердилась Мари. «Он сейчас, наверное, умирает от страха. Боюсь даже, он не сможет заставить королеву уступить. Она смелая женщина и очень гордая. Каковы бы ни были чувства, которые он ей внушает, королева не уступит». И действительно, через какое-то время оба президента вернулись ни с чем. Они мужественно пытались успокоить народ, который бушевал вокруг, обвиняя их в измене и грозя смертью. Разъяренная толпа прижала их к решетчатым воротам дворца. Их пришлось приоткрыть, чтобы не дать толпе растерзать парламентариев. «Ступайте обратно!» — крикнул кто-то. — И не возвращайтесь без приказа об освобождении Брюсселя и Бланминиля, если завтра хотите увидеть рассвет. — Это голос Гонди, — тихо сказала Мари. — Этот безумец закусил у дела. Он уже считает себя правителем королевства. — Боюсь, он уже правитель Парижа. Но, бог мой, где в этом безумии может находиться Франсуа? А ведь и правда, прошлой ночью Франсуа ушел вместе с Гонди. Обе женщины, охваченные тревогой, взволнованно переглянулись. Метаться по баррикадам, нагнать страха на Мазарини, угождать парламенту, чтобы добиться своего официального освобождения, это одно дело, а другое — выступить против королевы, пусть даже он ее больше не любит, выступить против короля. Никто никогда не смог бы добиться этого от Бафора. Весь день Сильви боялась, но вместе с тем надеялась увидеть Бафора. Она все-таки предпочла бы, чтобы он не появился, но опасаться было нечего. Хитрый лис Гонди не стал вовлекать в первые схватки человека, которого намеревался сделать символом борьбы с Мазарини. Гонди прекрасно понимал, что если он позволит Франсуа влиться в толпу горлопанов, осаждающих Пале-Рояль, герцог де Буфор не потерпит призывов к смерти королевы и в одиночку бросится на разъяренную толпу, которая может прикончить его на месте. Поэтому маленький кривоногий человечек с утра принял меры предосторожности и запер Франсуа де Буфора в архиепископстве, оставив при нем целую свиту канонников и иезуитов. Он сделал это под тем предлогом, что герцог слишком заметная фигура, и его появление среди восставших может все поставить под угрозу. «Вырывать двух осужденных из когтей Мазарини — дело не ваше», — заявил Франсуа аббат де Гонди. «Знайте, что чем меньше Мазарини будет вас видеть, тем больше он будет вас бояться». Сам Гонди не щадил себя, и в середине дня он, облачившись в парадную мантию священника, появился в толпе, расточая направо и налево лицемерные слова одобрения и сочувствия, благословляя всех подряд. Королева, наблюдавшая за ним из окон Пале-Рояля, от злости скрипела зубами. Она австрийской раньше не симпатизировала аббату де Гонди, но, начиная с этой минуты, она его возненавидела. Тем более, что королеву вынудили уступить новым требованиям обоих президентов парламента. В сумерках от неистового восторженного рева толпы задрожали стекла во дворце и соседних особняках. Королева обещала освободить обоих узников.